Часть вторая. Малые арканы. Введение. Малые арканы Таро отображают систему практической магии. Малые арканы связаны со структурой Вселенной и правилом пяти элементов. В отличие от больших арканов Таро, описывающих планетарные энергии планеты Земля и замкнутых на сознание людей, малые арканы описывают различные договоры или картины мира, связанные с неизотропностью, неоднородностью Вселенной. Сознание человека в различных точках Вселенной обладает разными свойствами в соответствии со структурой пространства. Малые арканы Таро описывают свойства такого сознания. Правило пяти элементов. Наше сознание приспособлено к перемещениям в трехмерном пространстве с использованием таких координатных систем, как длина, ширина, высота. Кроме того, мы все время участвуем в движении во времени. Правда, это движение, как правило, однонаправленное, равномерное и прямолинейное. Малые арканы Таро предлагают нам другие координатные системы. По утверждению древних, материя мира построена по принципу пяти элементов. Огонь, земля, вода, воздух, эфир. Эти элементы представляют собой пять возможных агрегатных состояний вещества. Элемент огонь означает материю в виде энергии свободного излучения. Элемент земля обозначает материю в виде вещества и информацию. Элемент вода обозначает жидкое состояние вещества и течение времени. Элемент воздух обозначает материю в газообразном состоянии, хаос и расширение времени. Эфир обозначает жизнь и материю в виде живого вещества. Наша Вселенная построена по принципу комбинации этих пяти первоэлементов. Другие Вселенные построены по другим принципам и состоят из иных элементов. Наша Вселенная граничит с теми Вселенными, в структуру которых входит хотя бы один из элементов нашей Вселенной. Такие Вселенные называются по имени этого общего элемента. Например, миры воды, земли, огня, воздуха. Магии в процессе развития смещаются от центра Вселенной к ее границам, используя энергию, получаемую из пограничных миров. Малые арканы как система координат. Малые арканы Таро содержат в себе код настройки сознания мага на точке в пространстве Вселенной, обладающие определенными свойствами. Каждая из четырех мастей Таро обозначает один из первичных элементов. Принцип расшифровки мастей. В картах Таро существуют четыре масти малых арканов, обозначенных как мечи, динарии, чаши, жезлы. Динарии и чаши. Во всех комментариях, описывающих систему Таро, авторы сходятся на истолковании динариев как элемента Земли. Авторы комментариев также однозначно сходятся на истолковании этой масти как элемента воды. Жезлы и мечи. Как раз в истолковании этих мастей авторы комментариев расходятся. Часть из них считает жезлы элементом огня, соответственно, отводя мечам роль воздуха. Часть авторов трактует масти как раз наоборот. Интересно, что ни один из авторов не объясняет читателям ход своей мысли. Наша трактовка. Европейское Таро появилось в эпоху Возрождения. Древние посвященные переложили египетское Таро для системы мышления европейцев. Для сознания оккультиста того времени слово «жезл» означало магический жезл, ореховый прутик, которым маги того времени искали воду, руду и клады. Этот жезл, как известно, отличается подвижностью и нестабильностью, что является характерными признаками стихии воздуха. С другой стороны, меч в сознании средневекового человека однозначно связывался с кузней и огнем. С точки зрения физика, меч есть прибор для передачи импульса энергии. Таким образом, мы однозначно определяем масти: мечи – огонь, жезлы – воздух. Принцип 14 точек. Каждая масть разбита на 14 точек, или зон в пространстве. Таким образом, каждая из мастей карт Таро представляет собой путь в иную вселенную. Каждая масть начинается с двоек и заканчивается тузами, От двоек до десяток участок пути доступен в нашем мире. Этот участок пути доступен для адептов, магов нашего мира. С валетов до тузов находятся зоны, доступные только для магов третьего уровня. Эти точки обозначены арканами, предназначенными для работы с вызывательной магией.